Пироги были не просто вкусными, они были великолепными. Я не удержалась и наелась до отвала, плюс к этому присовокупила еще одну чашку кофе. Вот теперь я себя чувствовала просто прекрасно и готова была к совершению любых подвигов. «А как же утка?» — спросил меня внутренний голосок. «И для утки место найдется. Чуть позже», — заверила я его. Надо отметить, что Галина Тихоновна меня не порадовала ничем особо интересным и никаких полезных сведений, касаемо их участкового, мне не сообщила. В другой ситуации я бы слегка подосадовала, что попросту потратила свое время, но в данном случае все исправили вкусные горячие пироги. Ради этого можно было и потратить лишний час на разговоры. Да, Галина Тихоновна подтвердила, что Иван Сергеевич довольно плохо последнее время уживался со своей супругой. Судя по слухам, та часто уезжала из поселка то ли к сыну в город, то ли к какой-то подруге в другой поселок. В принципе, все это мне и так уже было известно. Не хватало конкретики, подробностей, фактов. Опять же, Паша мне намекнул, что мне не мешало бы в очередной раз посетить Римму Павловну. Также был намек с его стороны, что он не прочь составить мне компанию. В целом, я не имела ничего против, но все же решила, что будет лучше, если с этой женщиной я пообщаюсь наедине. Поэтому заверила Паша, что пока что у меня другие планы относительно моего частного расследования, а если он мне понадобится, то я непременно с ним свяжусь. Римма Павловна была рада моему приходу. Гостеприимная пожилая женщина провела меня в свою просторную гостиную, предложила чаю, оладьев, а также вызвалась сыграть мне на рояле к Элизе. Только из-за уважения к пожилой интеллигентной хозяйке дома я согласилась на чашечку травяного чая с лимоном и потратила 10 минут на прослушку ее игры на рояле. С меня, как говорится, не убудет. И надо отметить, я получила огромное эстетическое удовольствие. Римма Павловна играла безупречно. Ее выражение лица, сменяющиеся эмоции в глазах, горделивая осанка и особые движения рук — все это говорило о том, что она любит это занятие и отдается ему со всей отдачей. Мой любимый племянник оставил свою тетушку и укатил в город. Дела у него там какие-то срочные появились, — поведала она мне, держа в руке пузатую чашку с чаем, манерно при этом оттопырив мизинец. «Я знаю», — ответила я. «Встретила его сегодня у магазина». Женщина томно вздохнула. «Ох, Татьяна, вы такая интересная девушка. Вы мне очень нравитесь». В ее глазах заплясали чертики. «И хочу отметить, что мой племянник вами тоже заинтересован». Что-то по сегодняшней утренней встрече я этого не заметила. Чуть было не ляпнула я вслух. «Никита, видимо, сильно торопился с утра, поэтому мы с ним даже не пообщались», — ответила я. «Но вчера мы с ним виделись, на улице. Он галантно проводил меня до дома», — решила я порадовать заботливую тетушку. «Вот как?» — она вскинула вверх левую бровь. «А я этого не знала. Он мне не рассказал об этом». «И что скажете, уважаемая Татьяна? Вы не находите, что мой племянник Никита весьма интересный молодой человек?» Я бы сказала, своеобразный. В очередной раз я сдержалась, чтобы не высказаться вслух. «Мы достаточно мало времени пообщались, чтобы сложить о нем вполне объективное мнение», — честно ответила я. «Так в чем же дело, Татьяна? Вы можете чаще приходить к нам в гости, видеться с Никитой, и я всегда буду вам рада». «Римма Павловна, спасибо за приглашение, но я в вашем поселке, можно сказать, по долгу службы. Как только я закончу свое расследование, то сразу покину эти места». «А вы сразу не покидайте», — не унималась пожилая женщина. «Наши края прекрасны. Задержитесь тут еще на некоторое время, а мой Никита с радостью покажет вам все самые лучшие места. Сейчас такая прекрасная пора, золотая осень». Я решила не дискутировать с этой женщиной по этому поводу, а тактично перевела тему разговора на другую, меня интересующую. Услышав мой вопрос касаемо Полозова Ивана Сергеевича, Римма Павловна призадумалась, как и прежде поджала свои тонкие губы, отчего сухие морщинки около рта обозначились еще четче. «Я так понимаю, если вы об этом спрашиваете, то вам это нужно для расследования». Ее умные и проницательные глаза строгой учительницы сверлили меня насквозь. Я молча кивнула. Моя собеседница около минуты настраивалась на разговор, словно все это короткое время что-то вспоминала или взвешивала про себя, какой информацией стоит со мной поделиться, а какой нет. Но то, что эта женщина что-то знала, было очевидным. И вот что я узнала. Иван давно не в ладах со своей супругой Аллой. Куда она от него периодически уезжает, неизвестно. Но вот причина ее частых отлучек вполне понятна. Разводиться, судя по всему, не хотят, а отдыхать друг от друга иногда нужно. Вот, видимо, чтобы не накалять ситуацию до предела, они поступают таким образом. «Татьяна, вижу, вы девушка порядочная, интересуетесь в интересах дела, а значит, не будете болтать налево-направо. Поэтому я вам расскажу о том, что у Ивана есть любовница. Ольга Витальевна. Я хорошо ее знаю, ей еще 50 нет. Она очень приятная, умная женщина, врач. И она вдова. Муж покинул ее 7 лет назад. Дочь у нее есть, в Москве живет. Или в Рязани, не помню. Надо отметить, после покойного мужа ей остался добротный дом. Гараж с машиной, большая баня. Ох». Женщина тяжко вздохнула и окинула взглядом большую гостиную. «Прям, как и мне, в свое время остались от моего любимого супруга все эти хоромы. Но, уважаемая Татьяна, может, вы все же со мной поделитесь, почему вы интересуетесь нашим участковым? Или это тайна следствия?» «Римма Павловна, для начала спасибо вам за доверие. Но поймите меня, я не могу вам пока ничего рассказать. Есть только версии, и они ничем не подтверждены. А я не привыкла вот так сразу делиться одними лишь домыслами. В любой профессии есть свои этические нормы». Я виновато улыбнулась. «Я вас понимаю», — уголками губ улыбнулась она в ответ. «Вы знаете, где проживает Ольга Витальевна?» «Знаю». Она наклонилась ко мне, словно пытаясь поведать о страшной тайне. «Только я вам ничего не говорила».